Устройств наблюдения в приюте не фиксировали, но мы все-таки старались вести серьезные разговоры на улице. Мы прошли коридором к выходу. Охранник сидел в своем закутке, голый по пояс, поигрывал мышцами и с удовлетворением сам себя разглядывал. Нам он коротко бросил: «На улице дождь, возьмите зонт». Зонты были общие в шкафчике у дверей. Я взял большой, семейный, с куполом на 1,5 метра, подогнал обруч под свою голову, надел, выдвинул антенну повыше. Заряда было немного, но мы ведь ненадолго собрались. На улице и впрямь шел дождь. Тихий-тихий, почти беззвучный. Зонт заработал, и над моей головой капли застучали о невидимую преграду, обрисовывая купол. Девчонки тут же прижались ко мне с боков, взяли под локти. Я даже не смутился. Я стоял и смотрел в глухое от туч ночное небо, сыплющее дождем. Вроде бы было тепло, но от этого мелкого невесомого дождика тянуло каким-то непривычным холодком. Странный дождь. «Осень начинается», — тихо сказала Наташа. «Осенний дождик-то». «Точно, вот в чем дело. Это ведь моя первая настоящая осень. На карьере смена времен года почти незаметна. На Новый Кувейт я прилетел летом, на Авалон — зимой. А вот сейчас на Новый Кувейт пришла осень». «Снег будет?» — спросил я. «Нет, почти не будет», — ответила Наташа. «Здесь другой климат, зима дождливая и прохладная, чуть выше нуля. Это хорошо, нашим в горах и так трудно». Я с испугом посмотрел на Элли. «Она наша». «Из сопротивления», — успокоила меня Наташа. «Ага», — Элли улыбнулась. «Ты ведь Тиккерей, точно?» «Да». «А я на самом деле Элли». Разговаривая, мы все дальше и дальше уходили в сад, пока не дошли до покосившейся деревянной беседки. Рядом с ней тускло горел фонарь на столбе, и было хорошо видно, что рядом никого нет. «Вот тут и поговорим», — решила Элли. Держалась она очень уверенно, словно была самой главной. Мы зашли в беседку, уселись на скамеечке. Зонт подумал и отключился, обдав нас водяной пылью. Элли засмеялась. «Дурацкая техника», — сказал я. «А техника всегда дурацкая», — согласилась Элли. «У вас все нормально, Тиккерей?» «Нормально. А кто ты?» «Я с Авалона». «Докажи», — сказал я. Не то чтобы не верил, но мне не понравилось, что она так командует. «Привет от района». Я кивнул. «В самом деле, не документы же ей с собой тащить». «Понятно. Как Тьен?» «Тьен? Нормально. Отчитайся с самого начала, Тиккерей». «Не нравилось мне это слово «отчитайся». «Девчонка, карга, а командует». Мы приземлились нормально, капсула растаяла, все как положено. Решили искупаться в озере, и тут нас поймали лютики. Наташа гордо улыбнулась. «День... пробыли у них?» — продолжал я. «Да Наташка лучше расскажет». «Пока рассказывай ты», — распорядилась Элли. Потом Наташа нас на скутере доставила в Мендель. Мы проголосовали, нас подвезли до кемпинга, пришли к родителям Леона, а они нас на следующий день отправили в колледж Пилах. Я еще удивился, с чего такая благотворительность. Там все очень круто. «Знаю, дальше». Вечером в колледж пробралась Наташка, рассказала, что нами заинтересовалось Министерство культуры поведения. Утром мы сбежали. Наташа нас сюда привела. «Вот и прячемся уже 4-й день». Элли кивнула. «Понятно. Что-нибудь важное вам удалось узнать?» Я замялся. «Нам кажется, что Иний провоцирует империю. Если армия нанесет удар, то Иний надеется на помощь чужих. Наверное, есть какие-то секретные соглашения. С халфлингами, к примеру». «Ясно». Элли задумалась. «Скорее всего, император и сам понимает, но разве у него есть выход?» «Не знаю», — буркнул я. «Почему-то Элли перестала мне нравиться». «Вот и я не знаю». Элли встала, забарабанила пальцами по столбу беседки. «Прямо как взрослая деловая женщина, а не как девчонка. Время работает на Иний. Население сплачивается, даже те, кто остался без кодирования. Строятся новые корабли, а в империи потихоньку появляются новые кодированные». «Это как?» — удивился я. Ведь радиошунты у всех отключены. Многие все равно пользуются шунтами для просмотра виртуалок, для работы, а сигнал-инициатор можно подать и через обычную сеть, стоит лишь в нее проникнуть. Я понял. И впрямь, пусть теперь ини не способен.